всегда в этот день 11 марта, единственный день в году, вместо портрета царствующего надевал портрет покойного императора, поднес его к губам благоговейно, перекрестился и поцеловал как образ. «Прильпни язык мой к гортани моей, еще не помяну тебя во все дни живота моего», — прошептал молитвенным шепотом. «Как ручки-то наши соединил, помнишь?» Александр кивнул головою молча. В день восшествия своего на престол император Павел I в Зимнем дворце, рядом с комнатой, где умирала императрица Екатерина, соединяя руки Александра и Аракчеева, сказал: «Будьте вечными друзьями». «А рубашечку помнишь?» Государь кивнул опять с нежной улыбкой. В тот же памятный день, когда прискакавший из Гатчины на фельдъегерской тележке под проливным дождем и промокший весь до нитки Аракчеев должен был переменить белье, Александр дал ему свою рубашку, и он завещал похоронить себя в ней. Во сне нынче опять видел его, шептал все тем же благоговейным шепотом. «Опять, опять, батюшка, каждый год в эту самую ночь». Марта 11-го каждый год. Во прошлом-то году, будто смутненький такой, темненький, и личико все отворачивает, шляпочку низко надвинул, лица не видать, вот как в гробу лежал. А нынче будто с открытым личиком, только весь желтенький-желтенький, такой жалконький, и на височке на левом малое черное пятнышко. «Не надо, не надо!» простонал Александр почти в беспамятстве, закрывая лицо руками. — Не буду, батюшка, небось не буду, прости меня глупого. — Нет, говори, говори все. Как же нынче? — А нынче будто все шейкою вертит. — Что это, — говорит, — какой галстук тугой? Не умеют впору и галстука сделать. И сердится будто. А потом о тебе говорит. — Смотри, — говорит Алексей Андреевич, — чтоб и с ним того же не было. Береги его, будь ему в отца место. Александр слушал, содрогаясь, холодея весь, как будто доносилась к нему в этом шепоте нездешняя весть. — В отца место! — повторил, рыдая и прильнув губами к портрету Павла I на груди Аракчеева. Ему казалось, что он целует живого отца. Было дальнее-дальнее детство, в прикосновении жестких бритых щек и в запахе старого зеленого мундирного сукна знакомый казарменный гатчинский запах, запах отца. Последнее убежище, где ему уютно, покойно, и ничего не страшно ни в прошлом, ни в будущем, только здесь, на груди Аракчеева, на груди отца, как будто оба одно, и он уже не различает их. Плакали оба, и слезы их смешивались. Аракчеев гладил волосы его, ласкал, как маленького мальчика, и государю казалось, что ласкает его, прощает отец. Опомнился, когда Аракчеев кашлянул, затревожился. «Горяченького бы тебе, дружок! Малины хочешь? Аль пуншику? Чайку бы!» — простонал Аракчеев болезненно. Государь любил чай, и с Аракчеевым особенно. Захлопотал, засуетился, позвонил камердинера, знал, что государыня ждет, привыкла во время болезни его пить с ним чай, дорожила этим единственным временем, когда были они вместе. Но послал ей сказать, что не придет. Не задумался пожертвовать ей другу любезному. Сам заварил чаю особого зеленого аракчеевского из свежего цыбика, перемыл чашки, полотенцем вытер тщательно, налил не жидко, не крепко, а в пору как раз, колол для прикуски мелкого сахару, знал все его привычки и прихоть, ухаживал, потчевал. Крендельков Анисовых, любимые твои, сливочек, Сырых не пью, батюшка, вареные. Ефимыч знает, сырых не подаст. Видишь, пеночка, ты с пеночкой любишь? Люблю с пеночкой, — вздохнул Аракчеев жалобно, и, жалобно дуя губами, сложенными в трубочку, смиренно пил с блюдечка. Государь смотрел на него с умилением, как мать на больного ребенка. Беседовали о мелочах военной службы. Предмет излюбленный, неиссякаемый и всегда успокоительный. Рассматривали нового образца щеточку для солдатских усов и дощечку для чищения пуговиц. Тут же сделали пробу. Вычищенные на мундире Аракчеева пуговицы заблестели, как жар. И щеточка оказалась восхитительной. Потом заговорили о новом указе. Дабы по всей армии делали шаги воршин, тихим шагом по 75 в минуту, а скором той же меры по 120 шагов. И отнюдь бы сонной меры и кадансу не отступать. О военном параде на Марсовом поле, в лейб-гвардии саперном батальоне тишины, надлежащей в шеренгах, не было. Много колен согнутых, игры в носках мало, и во фронте кашляют. — Ну, а зато измайловцы утешили батюшка, — заметил Аракчеев. — Ах, хороши, молодцы измайловцы, уподобить должно стенам движущимся, не маршируют, а плывут. Загляденье, кажись, вели на руки вверх ногами встать, и то пройдут. — Не дурны, — скромничал государь, краснея от удовольствия, при этой похвале своему полку любимому. А все-таки жаль, что когда стоят на месте, приметно дыхание. Видно, что люди дышат. Вспомнили одного ординарца времен Павловских, который выучен был носить стакан воды на кивере, не расплескивая. Теперь уже не выучишь. Не те люди, не те времена. Наконец погрузились в бесконечные рассуждения о том, как на обшлаге нового мундира егерского вместо зубчатой вырезки клапана сделать прямую и вместо трех пуговиц — пять. Лицо у государя было как в детстве, когда играл он в солдатики. И в этой беседе тоже родное, милое, гатчинское, как будто опять между ними двумя третий — он, отец. И хорошо, тихо-тихо, безрадостно, безгорестно, как в вечности. Кажется, что ничего не было, нет и не будет, кроме плутонг, шеренг, эшелонов, батальонов, правильных, тождественных, единообразных человеческих куч, уходящих подобно щебенным кучам по обеим сторонам дороги в бесконечную даль. На часах пробило 10. Государь опять затревожился. — Алексей Андреевич, спать пора. Поздно ляжет, не заснет. Прекратил беседу на полуслове, велел ему уходить. Напомнил о кобыльем молоке, чтоб на ночь выпил. Обнялись на прощание, перекрестили друг друга. Когда Аракчеев ушел, государь начал тоже собираться ко сну. Обряд неизменный. Прочел по одной главе из Ветхого Завета, Евангелия, апостола. Много лет читал вместе с Голицыным одни и те же главы по расписанию на целый год. Иногда в походах, в путешествии, чтобы не сбиться со счету глав, присылал к нему курьеров за справками из-за тысячи верст.